Глава 10. С помощью портала мы переместились на первый этаж в зеркальное фойе Верховного дворца, который встретил нас тишиной и обманчивым спокойствием. Даже служанок, которые вечно что-то моют, натирают, убирают, а на самом деле чаще всего греют уши и сплетничают, не было видно. Переглянувшись с Альвиром и удивившись такой неестественной тишине, мы поднялись в гостиную. Открыв дверь, я увидела Яромира. Он, задумавшись, сидел в кресле напротив двери. При нашем появлении мужчина резко поднялся. Альвир плотно закрыл дверь и, повернувшись к брату, только и успел сказать: «Нам надо поговорить». Яромир в одну секунду преодолел расстояние между ними и, схватив Альвира за грудки, сильно ударил спиной об дверь. «Как ты мог?» – шипел Яр. «Зачем ты увел Свету с бала? Зачем?» «Прекрати!» прорычал Альвир, отталкивая брата. «Успокойся, нам надо поговорить». «Она моя!» – кричал Яромир. «Зачем она тебе? Я не позволю тебе разрушить ее жизнь. Не позволю». «Яр!» – попыталась я объяснить мужчине. «Я сама с ним ушла». «Света, мы сами разберемся». Нервно сказал Альвир, отталкивая брата от себя и направляясь к дивану. «Яромир, прости, но мы любим друг друга». Ал попытался что-то еще сказать, но Яр, прорычав «Она моя!», вновь кинулся на брата. Размахнувшись, он со всей силы ударил Альвира кулаком в лицо, отчего тот отлетел в сторону, упав на диван. Я испуганно вскрикнула и кинулась к Альвиру. «Света, уйди!» прорычал он и, вставая на ноги, вытер кровь с разбитого лица. Посмотрев на руки в крови, Альвир перевел взгляд на Яра. «Брат, успокойся!» Я смотрела на Яромира. Ревность преобразила мужчину до неузнаваемости. В его глазах было столько боли, столько злости. «Успокойся. Это моя женщина. А ты посмел к ней прикоснуться». Яромир был в ярости. Он сжал руки в кулаки и был готов в любой момент вновь броситься на брата. «Брат, да пойми, я люблю ее. Впервые в жизни в моей душе при взгляде на женщину разливается тепло. И я точно знаю, именно так выглядит любовь». «Любишь? Да что ты знаешь о любви? Что? Ты только можешь разрушать, убивать, но не любить. Ты потом пожалеешь о своих словах. Потом. Но, Яромир, тебе придется принять тот факт, что Светлана не твоя». «Она моя!» – гневно прорычал Яромир. Послышался треск костей. Одна секунда, и на месте мужчины стоит дымчато-пепельный кошак, величиной с большую собаку. Черно-желтые глаза сверкают, хвост трубой – острые, как лезвия, когти выпущены, белоснежные сверкающие клыки. «Мамочка, это не кот, это пантера», только и успела подумать я, потому что Альвир тоже обернулся. Его кот был еще больше. И если животное Яромира было мне до колена, то черный кот Альвира был где-то до середины бедра. Здоровые лапы, мощная грудь, острые когти и зубы. Он был явно больше Яра. «Прекратите, пожалуйста!» закричала я, но на меня никто не обратил внимания. Альвир пригнулся, прижал уши к голове и зашипел. Так громко, так страшно. Яромир что-то прошипел в ответ, а дальше начался кошмар. Кинувшись друг на друга, они сцепились в один огромный комок. Они дрались когтями, разрывали друг другу плоть зубами, фурчали, рычали, шипели, сбивая на своем пути все. Опустившись на колени, я заплакала, прижимая одну руку к груди, а второй прикрывая рот, сдерживая крики. Это было так страшно. Тем временем на светлом ковре появились первые капли крови. «Прекрати, прошу вас, прекратите!» Просила я, но кошаки так и продолжали драться и крушить гостиную. В какой-то момент этот клубок оказался практически рядом со мной. Приподнявшись, я попыталась схватить их за шкирку и попытаться разнять. Но в этот момент чья-то лапа полоснула мне по руке, оставив глубокие рваные борозды. От боли я закричала. Дверь распахнулась, на пороге стояли близнецы. Единственное, что я помню, это испуганные глаза Радея и рваное движение его руки, когда он сорвал амулет со своей шеи. Через секунду мой кот Рой стоял передо мной, отчаянно рыча на взрослых самцов, пытаясь защитить меня. Следом за ним ко мне подлетел второй серый кот. Как я поняла, Ружена, и стала яростно облизывать мою кровоточащую руку. Едва кровь остановилась, она подскочила к Рою и издала такое завывное отчаянное «мяу», что здоровые кошаки резко остановились и посмотрели на нас. Кот Альвира попытался к нам подойти, но мои котята угрожающе зафырчали и одновременно выпустили когти, защищая меня. Оба здоровых кота одновременно тряхнули головами и сели на действительно толстые попы, с удивлением тараща морды с большими усами на малышей. Те же, в свою очередь, еще немного для профилактики, порычав на взрослых самцов, с гордо поднятыми хвостами, залезли ко мне на руки и, поднявшись на задние лапы, стали облизывать мое лицо теплыми шершавыми языками, вытирая мокрые соленые дорожки слез на моих щеках. «Мои маленькие, мои хорошие», – шептала я, гладя кисок по макушкам. И вновь, как и в первый раз, секунда, и ко мне прижимаются два голых тельца моих близнецов. Перевела взгляд на место, где сидели взрослые коты. Теперь там был обнаженный Альвир и Яромир, на котором из одежды была только подушка, которой он прикрывал пах. Вид у обоих был потрёпанный. Глубокие царапины были повсюду, но больше всего меня поразил их удивленный, вернее, даже неверящий и ошеломленный вид. Поняв, что пялись на обнаженных мужчин, ойкнув, опустила голову и сильнее прижала к себе малышей. Дверь открылась, и в комнату вошла Клариса, занося стопку халатов. Видимо, Ал отдал ей мысленный приказ. Когда мужчины оделись, я встала и накинула халатики на близнецов. Альвир бросился к детям, которые, прижавшись ко мне, из-под лобья смотрели на него. «Радей, Ружена!» Тихо позвал он и, опустившись рядом с ними на колени, прошептал. «Маленькие мои, это невозможно. Неужели проклятие вас обошло? Не верю. Не может быть. Не бойтесь, маленькие». Мужчина протянул руки, и я легонько подтолкнула детей к отцу. «Миленькие, папа не хотел никого напугать. Они с дядей Яромиром играли так. Он очень любит вас. Обнимите его». Близнецы, посмотрев на меня, кинулись к отцу, повиснув у него на шее. Альвир крепко обнял детей, по очереди целуя их, и в его глазах я увидела слезы. Мне было непонятно, что происходит, но сейчас случилось, видимо, то, чего никто не ожидал. И что значит, проклятие их обошло? «Что происходит?» – взволнованно спросила я у Яра, потому что Альвир выглядел странно. Целует детей, бессвязно что-то бормочет, и то и дело кидает на меня такие взгляды, будто я богиня, сошедшая с небес. «Света, ты как?» С тревогой в голосе, не отвечая на мой вопрос, спросил Яромир, подходя ко мне. И с ужасом смотря на мою уже опухшую, можно сказать, разрезанную вдоль руку. Я подняла заплаканные глаза на мужчину и промолчала. Да и что тут скажешь, когда четыре рваные борозды рассекали мне руку от запястья до локтя. В отличие от меня, благодаря регенерации оборотней, на обоих мужчинах царапины затянулись мгновенно. «Что происходит?» – еще раз спросила я. Но мой вопрос опять проигнорировали. «Яромир, пригласи магов и доктора для Светы», – попросил Альвир, поднимая на меня виноватый взгляд. Яр резко вышел из комнаты. Я устало опустилась в кресло, и Ружина с Радеем тут же поспешили ко мне. Близнецы, не спрашивая разрешения, забрались ко мне на колени, и я, морщась от боли, обняла их двумя руками. Альвир сел в соседнее кресло и молча погладил мою руку ледяными пальцами. Я посмотрела на любимого мужчину. Альвир был очень сосредоточен и явно взволнован. «Ал!» – позвала тихо его. «Света, я тебе все обязательно расскажу. Надо только удостовериться, что это правда». Я замолчала. Сердце забилось в тревоге. В голове закружились страшные мысли о детях, проклятии и обо всем произошедшем. Зачем Альвиру понадобились маги? Он сказал про проклятие. Черт, да что же происходит? Меня охватило волнение. Тут в гостиную вошел доктор Атар и еще несколько мужчин в темных одеждах. На бледных лицах особо выделялись темные глаза, а еще они были обвешаны с ног до головы какими-то украшениями и поэтому выглядели очень странно. Приблизительно, как шаманы с картинок учебников по истории древнего мира. «Атар, осмотри Свету», – дал приказ Альвир, поднимаясь с кресла. «Радей, Ружена, давайте дадим доктору осмотреть мамочку». Потом посмотрел на мужчин. «Господа маги, прошу пройти вас в мой кабинет». Дети аккуратно слезли с моих колен. Альвир взял их за руки, и они в сопровождении магов вышли, плотно закрыв дверь за собой. «Я уже ненавижу эти двери». Сейчас у меня было только одно желание – броситься им вслед и выяснить, почему так ведет себя Альвир и как это связано с близнецами. «Ну что у нас тут случилось?» – спросил меня доктор, тщательно осматривая мою руку. Ой-ой-ой, как же нашей девочке досталось. Атар открыл свой чемоданчик и достал пробирку с жидкостью нежно-фиолетового цвета и протянул ее мне. «Света, выпейте. Будет больно, но придется потерпеть. Это поможет притупить неприятные ощущения». Я сделала глоток. Жидкость была наполнена ароматом сладко-жевательной резинки. Потом одним махом допила все до конца и отдала доктору пустую пробирку. «Раны от когтей оборотней плохо заживают, а так как у членов правящей семьи клана Йода присутствует демоническая кровь, то на кончиках их когтей содержится яд. Но, насколько я вижу, от него тебя уже избавили. Чью слюну использовали?» «Мне Ружена залезала рану». В шоке ответила я. «Яд? А как же девочка тогда не отравилась?» «Даже так?» – воскликнул доктор. «Тогда я понимаю состояние владыки. Неужели все-таки? Атар, не договорив, замолчал, делая вид, что очень занят. При этом он стал доставать из чемоданчика разные баночки и скляночки. «Вы о чем?» – спросила я с надеждой, что мне ответят. Но, увы, доктор оказался еще тем партизаном. «Думаю, тебе лучше спросить у повелителя», – ответил Атар и, повернувшись к чемодану, достал прозрачную коробочку с иглами и шелковыми нитями. «При ранах, в которые попал яд, магия бесполезна. Поэтому мне придется зашить их. А шрамы мы потом уберем с помощью магии». Это было больно. Очень больно. Я не знаю точно, как должна была подействовать чудодейственная микстура, но она лишила меня способности двигаться, язык онемел. Так что я не могла вымолвить ни слова, а все болевые ощущения еще как остались. Это казалось бесконечным. Со слезами на глазах я вспоминала свой мир, восхваляя лидокаин, анальгин и прочие анальгетики, а также антибиотики и современную медицину. У них есть магия. Черт, да лучше бы заморозку нормальную разработали. К концу нашего мероприятия я искусала губы до крови, придумала 10 способов отомстить доктору за свою боль, и самый безобидный из них был напоить его этой же микстурой, а потом пришить к стулу. А Альвира и Яромира, вернее их кошаков, вообще возжелала кастрировать. И вот последний стежок, и доктор отрезает нить. После он посыпает мою рану порошком перламутрового цвета и забинтовывает руку, завязывая на моем запястье очаровательный бантик. Сейчас умру от умиления. А теперь выпьем еще одну настойку. На этот раз жидкость была светло-зеленого цвета и имела привычный вкус мяты. Буквально с первого глотка я почувствовала, как с меня спадает оцепенение и охватывает жажда крови. А вернее, убийство одного конкретного эскулапа. «Ну, как вы себя чувствуете?» «Отлично!» – прорычала я, вскакивая. «Вы в курсе, что ваше обезболивающее ни черта не действует?» «Как не действует? Вы же спокойно просидели всю процедуру». Пожал плечами Атар, убирая инструменты в свой чемодан. «Я просто пошевелиться не могла, а боль никуда не ушла», – ехидно заметила я. «Если честно, сейчас я была в таком состоянии, что просто боялась саму себя. Прибью, вот кошак драный, ей-богу». «Это средство не снимает боль, а лишь ее притупляет», – сказал доктор, обернувшись. Увидев мою зверскую рожу и налитые кровью глаза, эскулап схватил чемодан и, пролепетав что-то про то, что зайдет через пару дней, трусливо сбежал, оставляя меня одну. Я нервно прошлась по комнате, подойдя к большому окну, за которым мирно проплывали белоснежные облака, создавая необыкновенные композиции. Как же чудесно начался сегодняшний день. А теперь с каждой минутой все хуже и хуже. Сначала драка, потом мое боевое ранение, затем появление магов и волнение за близнецов. Я подождала еще несколько минут и собралась уже идти в кабинет Альвира, когда в гостиную зашел Яромир. «Как ты?» – тихо спросил он. «Нормально. Где Альвир? Что с близнецами?» – кинулась я к мужчине с вопросами. «С ними работают маги, но с родовым проклятием что-то случилось. Произошел какой-то сбой, и оно частично перестало действовать на детей. Если бы оно было бы как прежде, дети не кинулись бы на твою защиту. Ты им не безразлична, а значит, они могут чувствовать. Ружена кинулась к тебе, зная, что яд, содержащийся в наших когтях, может тебя убить. А оказание помощи у демонов – это высший знак доверия, оказываемый только кровным родственникам. Получается, она признала в тебе истинную мать, впрочем, как и Родей. Во время нашей драки демоническая сущность детей проснулась без проведения ритуала, в тот момент, когда они кинулись на твою защиту. Именно это позволило в слюне девочки выработаться необходимым феромоном, служащим противоядием. Ты не представляешь, что мы почувствовали, ощутив ментальное вмешательство Радея, который требовал прекратить драку. Ну, а умение Ружены использовать энергию воздуха, так что нас долбануло невидимой подушкой, в одно мгновение привело нас в чувство. В близнецах проснулась кровь демонов и способности оборотней одновременно. Но этого просто не могло быть. На данный момент маги точно определили, у Радея больше нет магической привязки к нашему миру. А значит, что если род Йода прервется, Этерия не погибнет. «Как? А что еще? А почему это произошло?» Задавала я кучу вопросов, не веря в то, что Раде и Ружена смогут избежать страшной судьбы, которая преследует весь их род. «Светлана, маги сейчас пытаются выяснить, что этому послужило причиной, и какие еще изменения произошли и произойдут с близнецами. Но мы так думаем, все дело в тебе». Яр замолчал, подошел ко мне и слегка приобнял за плечи. «Не переживай, надо лишь немного подождать. Ты устала? Может, пойдешь к себе отдыхать?» «Я так взволнована, что вряд ли отдохну. Перенеси меня в парк». Тихо попросила я. В ту же секунду мы оказались на одной из аллей дворцового сквера. Живые изгороди по обеим сторонам были очень красивы из-за цветущего боярышника. Над головой раздавалось птичье пение. Присев на скамейку, я задумчиво уставилась в одну точку. На душе было паршиво. Яромир присел рядом со мной и молча погладил меня по волосам. А потом опустил голову, рассматривая газон под нашими ногами. Нам нужно было поговорить, и по-хорошему, мне надо Яру все объяснить. Но сказать ему мне было нечего. Вернее, я не находила подходящих слов. Чувство вины за то, что здесь сегодня произошло, навалилось на меня, не давая нормально вздохнуть. Уйти вчера с Альвиром на глазах у Яромира, который не скрывал своих чувств, было большой глупостью. Дура, и на что я рассчитывала? Что он пожелает нам счастья или сделает вид, что ничего не произошло? Идиотка. Ругала я саму себя, понимая, что стала камнем раздора двух братьев. Мое самобичевание прервал тихий вопрос Яра. «Света, почему не я?» Я посмотрела на мужчину и столкнулась с теплым омутом черных внимательных глаз. Во взгляде мужчины я увидела грусть, толику непонимания и обиду. «Яромир, ты пойми». Тщательно подбирая слова, боясь ненароком ранить этого сильного мужчину, попыталась ему объяснить. «Я сразу выбрала Альвира и пыталась сказать тебе об этом, но ты ничего не хотел слышать и делал вид, что не понимаешь меня. Я никогда не давала тебе повода думать, что между нами возможно что-то большее, чем дружба. А глупое сердце само выбирает, кого ему любить. И к Альвиру меня тянуло давно. Да и его ко мне. Просто вчера стена отчуждения, которой мы отгородились друг от друга, рухнула. И волна чувств затопила обоих. Мы поняли, что нужны друг другу, поэтому и покинули зал. Яр, прости меня, если можешь». «Света». Мужчина взял меня за руку. «Я тебя очень люблю и буду любить. Мое мнение, что ты моя истинная пара, не изменилось. И тем не менее, если это твой выбор, я отступлю. Просто знай, что в любой момент ты можешь обратиться ко мне с любой просьбой. И я сделаю для тебя все, что могу». «Яромир». Простонала я. «Ты замечательный, чудесный. На твоем жизненном пути обязательно встретится девушка, которая полюбит тебя, а ты ее, и ты будешь очень счастлив». Яромир отрицательно покачал головой и встал со скамейки. «Света, прости, но мне нужно побыть одному. Замок в той стороне. Аллея выведет тебя практически к крыльцу дворца». Яр махнул рукой вправо, а сам развернулся и направился в противоположную сторону. Со слезами на глазах я проводила его взглядом, пока он не скрылся за поворотом. И тогда первая слезинка скатилась по моей щеке. Если бы я только смогла его полюбить. Но мое сердце отдано другому, и с этим я ничего поделать не могу. Яр хороший, очень хороший, и мне было больно от того, что я невольно разбила его сердце. Все как-то навалилось, как снежный ком, и не выдержав, я, уткнувшись в ладони, расплакалась. Просто я так устала, что никаких не было сил. Устала морально от навалившихся событий. Устала ничего не делать. Устала от вечно подвешенного состояния. Я просто устала. Внезапно кто-то крепко обнял меня за плечи и притянул к своей груди. Вдохнув такой родной аромат, я прошептала. «Альвир». Рыдая, практически в голос, я не заметила, как мужчина появился в саду. «Тш, моя девочка. Моя маленькая, сильная и чудесная девочка». Укачивая меня, как ребенка, целуя в макушку, шептал Ал. «Неужели все так плохо?» «Рука болит». Почему-то прошептала я, поднимая заплаканное лицо на любимого. И Яр расстроился, и с детьми непонятно что. «Рука обязательно заживет, а Яромир – взрослый мальчик, и обязательно поймет, что сердцу не прикажешь, а с детьми все в порядке». Альвир вытер мои слезы и поцеловал в кончик носа. «Так что там с детьми?» – всхлипнула я. «Родная, все просто замечательно. По невыясненным причинам проклятие дало сбой. Маги уже могут точно сказать, что у Радея пропала магическая привязка с этим миром. Он четко может определить твой аромат – Кларисы, Алиры, мой и брата. В мальчике просыпается обоняние. А это значит, что, возможно, он сможет почувствовать свою пару, а значит, прекратить череду женских смертей и сможет разорвать этот замкнутый круг. У Ружены пока четко выявлена привязанность к тебе как к матери, но она еще очень слаба. В ней намного больше демонической сущности, чем сущности оборотня. Поэтому она кинулась зализывать рану, спасая тебя от яда, но не пыталась защитить тебя. Так что, милая моя, твое появление чудесным способом изменило моих детей». Альвир крепко прижал меня к себе. «Может, не я? Может, совпадение?» Недоверчиво спросила я. «Ты, любимая, это все ты. Именно с твоим появлением изменилась вся наша жизнь. Притом, в лучшую сторону. И перестань плакать, прошу. Я решу все проблемы и сам еще раз поговорю с Яромиром. Уверен, он поймет». Альвир поднялся со скамейки, потянув меня за руку. «Думаю, тебе надо отдохнуть». Я согласно кивнула головой, и мы медленно пошли по аллее во дворец. Взяв Альвира под руку, прижала голову к его плечу и подумала о том, как же все-таки я его люблю. Внезапно мужчина остановился, посмотрел на меня, и нас стала окутывать дымка портала. «Вообще-то я хотела прогуляться». Недовольно пробурчала я. «Родная, ты себя видела? Ты хочешь, чтобы в моем дворце вообще не осталось мужчин? Я ведь ревнивый. Очень». В тон ответил мне Альвир. И только сейчас я поняла, что так и не переоделась. И сейчас щеголяю по дворцу в его одежде. Когда дымка рассеялась, я огляделась. В комнате было мало мебели, только самое необходимое для отдыха и сна. Стены были отбиты красным атласом с золотыми узорами. В центре комнаты стояла большая кровать с множеством подушек у изголовья разных по размерам, хаотично разбросанных на черном покрывале. Возле кровати с двух сторон были небольшие тумбочки, на которых удобно расположились светильники. В одном углу спальни стояло мягкое кресло и стол с письменными принадлежностями, в другом – большое овальное зеркало. На противоположной стороне – шкаф. Вся мебель в комнате была черная. Пол полностью был закрыт красным с черными узорами пушистым ковром. На окне – воздушный легкий белоснежный тюль и тяжелые темные шторы. «Чья это спальня?» – спросила я, уже догадываясь об ответе. «Наша». Как ни в чем не бывало, ответил Альвир. «Кларисса уже перенесла твои вещи. Надеюсь, ты не против, если мы будем жить вместе. Смежные покои мужа и жены лично меня всегда раздражали». «Нет», – ответила я и, подойдя к Альвиру, сама потянулась к нему за поцелуем. Он обхватил мою голову ладонями и стал целовать меня долго и крепко, заставляя мою кровь превратиться в огненную лаву желания. «Я очень хочу тебя», – прошептал он между поцелуями, задыхаясь от страсти. Я расстегнула пуговицу его рубашки, потом еще одну и еще, а затем медленно стащила ее с плеч. Она упала на пол. Альвир, обнимая меня, стянул резинку с моих волос и запустил в них руку, запрокидывая мою голову, тем самым открывая себе доступ к моей шее. Он провел губами по моей коже, нежно покусывая. С моих губ слетел стон, который сказал все за меня. Одним движением Альвир стащил с меня рубашку и майку и расстегнул белье. Вновь жаркий поцелуй, и я сама не заметила, как его ладони избавили меня от шорт. «Люблю тебя». Страстный шепот, и вновь он жадно целует меня. Альвир впился в мои губы, словно пробуя меня на вкус осторожными движениями языка. Его страсть мгновенно передалась мне. Я всхлипнула и ухватилась за его плечи. Он зарычал, и от этого утробного звука у меня внутри все завибрировало. Соски затвердели, а по коже поползли мурашки. Одной рукой он крепко держал меня за волосы, а второй опустил на мои ягодицы, крепче прижимая к себе, давая почувствовать силу своего желания. У меня снова вырвался стон. Я просто умирала от желания вновь почувствовать силу бархатистой плоти внутри себя. Альвир мягко подталкивал меня к кровати, пока я не почувствовала ее край у себя под коленями. Не разрывая зрительного контакта, он надавил на мои плечи, и я села. Один мягкий толчок его рук, и я чувствую спиной гладкость роскошного покрывала. Послышался звон пряжки ремня, шорох одежды, и вот Альвир уже склонился надо мной. Он просунул мне руку под спину, передвинул на середину кровати, а затем лег сверху. И не успела я опомниться, как его теплые мягкие губы уже жадно целовали мою грудь. А я задыхалась от наслаждения, волнами распространяющегося по моему телу. Его ловкие руки заскользили по моему животу и избавили меня от последней детали туалета, не оставляя между нами больше никаких преград. Он слегка приподнялся на локте и свободной рукой сжал мою грудь. А потом наклонился и сомкнул губы вокруг соска. Его рот был жарким, а язык точно шершавый бархат. И когда он вонзил зубы в тугой сосок, я не выдержала и вскрикнула, выгнувшись дугой от невыносимого желания. Я царапала ногтями его спину, а он откликался на мои грубые ласки утробным рычанием, закидывая голову в порыве страстного исступления. Губы мужчины спустились на мой живот и ниже. Первое прикосновение его языка заставило меня вцепиться в покрывало двумя руками. Альвир творил невероятные вещи, заставляя меня плавиться в его руках. Он нежно ласкал мой клитор, иногда проникая в меня своими сильными пальцами. И очень скоро я перестала соображать, где нахожусь, и понимала, еще чуть-чуть и умру от желания. «Альвир!» – простонала я, и он, отстранившись, лег между моих бедер. Возбуждение было настолько сильным, что было уже не до нежностей. Жесткий, властный поцелуй, и его руки невесомо приподнимают меня, вынуждая обхватить его ногами за талию. Один толчок, и я чувствую его член внутри себя. Он стал двигаться настойчивыми толчками, с каждым разом все глубже входя в меня. Я чувствовала напряжение в его теле, когда он увеличил темп до лихорадочных высот. Вскоре волна наслаждения накрыла меня, и я закричала, забившись в его руках от сильнейшего оргазма. В следующую секунду он тоже достиг вершины и выдохнул мое имя с любовью и радостью. Он прижал меня к своей груди, нежно обнимая рукой за плечи. Закрыв глаза, я наслаждалась ощущением обнимающих меня рук. Под своей ладонью я ощутила биение сердца, которое с каждым вдохом билось тише и спокойнее. Где-то на грани сознания формируется мысль. «Ал, дети, отдыхай. Они под присмотром гувернанток и Кларисы». Я вдохнула аромат любимого мужчины, возникло ощущение безграничного счастья, и словно по команде, обессиленная любовными ласками, я впадаю в сладкую дрему. Когда я снова пришла в себя, я лежала рядом с Альвиром, свернувшись в клубок, укрытая теплой махровой простыней. Не представляя, сколько времени прошло, сонно прищурившись, смотрю на любимого. «Давно я уснула?» «Могу вечно смотреть, как ты спишь». Он невесомо коснулся губами моего лба. «Проголодалась?» Прислушалась к себе, поняла, что голодная, как волк. Улыбаясь, слегка потянулась и ответила. «Да». «Приказать принести сюда или поужинаем в столовой?» «Мы и так сегодня целый день не видели близнецов, поэтому предлагаю поужинать всем вместе». Я села на кровати. «Тогда давай одеваться». Ал нежно коснулся моих губ и, встав с кровати, сверкая аппетитными ягодицами, направился к шкафу. Выбор одежды не отнял у нас много времени. Ал, особо не задумываясь, надел брюки цвета кофе с молоком и бежевую рубашку свободного покроя. А потом, усевшись у письменного стола в глубокое кресло, с интересом наблюдал за моими сборами. Я же металась от шкафа до комода и обратно, потому что мои вещи раскладывала Клариса. Через полчаса метаний я выдохлась и, наконец-то, оделась. Проведя пару раз расческой по волосам, решила оставить их распущенными. Подойдя к зеркалу, оглядела свое отражение. Светлое льняное платье с треугольным вырезом и короткими рукавами, сплетенным ремешком на талии, было мне к лицу. На щеках играл румянец, губы малинового цвета припухли от поцелуев, а зеленые глаза блестели от счастья. Молодая женщина в зеркале была счастлива, и от этого чувства буквально светилось. Альвир приблизился ко мне, обнял за талию и притянул к себе. Откинувшись на его грудь, я рассматривала наше отражение. Передо мной стояла безумно красивая пара. Сильный, мужественный, темноволосый мужчина и хрупкая, светловолосая, зеленоглазая женщина. «Ты прекрасна», — шепнул мне Альвир на ухо, а потом слегка прикусил кожу на моей шее. «Ал!» Невольно выгнулась, откликаясь на эту ласку. «Нас дети ждут». «Родная, ты права». Грустно выдохнул мужчина. «Но была бы моя воля, я бы тебя из спальни не выпустил». «Так не пойдет», — покачала я указательным пальцем на руке. «Не будь эгоистом. Рой и Ружена ждут нас, да и, возможно, Яромир уже вернулся в замок. Так что идем». Поймав мою руку, Альвир эротично прикусил мой палец, облизав его языком и, прищурившись, посмотрел на меня. «Может, передумаешь?» «Ал, не зли меня». Вырвав руку, направилась к двери. «Не злись». Догнал меня мужчина и, взяв меня за руку, переплел наши пальцы. Мы шли по коридорам замка, держась за руки, чем вызывали удивление на лицах лакеев и служанок. Естественно, увидев нас, они кланялись и приседали, как заведенные. Но едва мы проходили мимо них, я затылком чувствовала их взгляды на наших спинах. «Зато теперь будет о чем посплетничать», – мысленно ухмыльнулась я, решив не обращать ни на кого внимания и просто быть счастливой. А там будь что будет. Близнецы кинулись ко мне, едва мы вошли. Прижимая детей к себе, нежно поцеловала обоих и обвела взглядом гостиную. Яромира не было. Решив, что обязательно попробую с ним еще раз поговорить, отогнала все грустные мысли. Ужин прошел очень тепло и уютно. Дети щебетали, и даже неразговорчивый Рой что-то мне рассказывал о Алире и игрушках. Вскоре детей забрали гувернантки, оставив нас с Альвиром наедине. Усевшись на шкуре перед камином, мы пили вино и болтали. «Ал, скажи, может, возможно, все-таки найти пророчество?» «Знаешь, я бы и сам хотел его прочитать, но, увы. Зато сейчас, мне кажется, там было написано, что в наш мир должна прийти ты и сделать всех счастливыми». Я просто подвинулась к нему поближе и обняла. Не знаю, что было в этом пророчестве, но я очень рада, что попала в этот мир и смогла обрести свое наглое счастье, которое уже вовсю гладило мои ноги, без церемона задрав подол платья. «Ал, ты неисправим», – ударив мужчину по рукам, разозлилась я. «Я просто очень люблю тебя и хочу быть все время с тобой», – обиженно сказал Альвир, отвернувшись к камину. «Милый, не сердись», – потрепала я его за рубашку. «Обещаю, сейчас зайду к близнецам, а потом будет тебе сладенькое». Мужчина повернулся ко мне, и на его лице расцвела улыбка чеширского кота. «Вот паразит», – подумала я. «Интересно, он всегда такой или просто дорвался?» Конечно, мне как женщине очень льстило такое постоянное мужское внимание, но в таком темпе, по три раза на дню, я скоро сдуюсь, как воздушный шарик. Всего должно быть в меру. Сделав заметку поговорить об этом с Альвиром, направилась в детскую с намерением поцеловать близнецов и вернуться в спальню. Но моим планам было не суждено сбыться. Видимо, сегодня день такой. День откровений.